Глава 23. Мишель Миллерс. «Почему ты нас избегаешь?» – тихо спросил Маркус, поймав меня в коридоре с сумкой в руках. «Дела», – проговорил я непослушными губами. «Вот, несу энергетические перекусы вниз, чтобы погрузить их к остальным нашим вещам. Потом еще нужно будет забрать форму, она внизу, поглаженная висит». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Он сделал шаг вперед, заставив меня отступить. «Если у тебя что-то случилось...» «Давай поговорим после игры», — ответила я робко. «Сейчас ты нужен там». «Думаешь, мы сможем нормально играть после того, как ты нас почти сутки избегаешь? Это все из-за того зачета?» «Все в порядке, Маркус, правда. Сосредоточься на игре». «Слушай, Кнопка, если тебя кто-то обидел...» «Меня никто не обидел, просто замоталась, устала. Зачет, работа, кофейня. Сам понимаешь». Маркус выпрямился, продолжая смотреть на меня сверху вниз. Он молчал. Поэтому я указал в сторону лестницы. «Так я пойду?» «Иди», — мрачно ответил Маркус. И я чуть не бегом пустилась вниз по лестнице, до боли сжимая лямки сумки. На самом деле Маркус был прав. Я избегал их всех. И его самого, и Даниэля, и даже Макса. Хотя он сам не стремился со мной пообщаться. Дэн несколько раз предлагал вместе сходить в купальню. Или прогуляться, или просто посидеть в гостинице. Но я ссылалась на усталость и запиралась в своем номере одна. Миранда была слева, и мне было некуда скрыться от собственных переживаний. Что только не происходило в моей голове. То я начинала фантазировать о том, что мы могли бы создать большую дружную семью. То рыдала в подушку от мысли, что не смогу им подарить столько любви, сколько они заслуживают. То прокручивала в голове сценарий диалогов, где я предлагаю им провести ночь вчетвером. То рвала волосы на голове, не в силах представить, как мне одной может хватить на всех. Но больше всего меня волновал предстоящий разговор с Максом. Чем больше я узнавал про теневых драконов, тем меньше понимал, что происходит у него в голове, и чего мне ожидать от этого разговора. Лишь раз мы с ним встретились, случайно столкнувшись в коридоре. Он улыбнулся, ничего не сказал, только потрепал меня по голове, отчего волосы упали мне на лицо. И ушел, пока я не опомнилась. Я сомневалась даже в самом понятии любви. Предполагала, что, возможно, то, что я чувствую, это не любовь, а просто похоть, вожделение, которое нормально испытывать человеческой девушке, когда вокруг столько драконов, да еще и спортсменов. Задавалась вопросом, как Миранда понимает, что она хочет быть со всеми, и что они все для нее одинаково равноценно важны. Хотела поговорить с ней. Но Миранда с Лео так и заперлась в номере после того, как закончилось отведенное на купание время. Я чувствовал себя совершенно одиноко перед лицом непонятных мне чувств. В конечном итоге утром, когда было уже пора отбывать на игровое поле, нервы у меня были на пределе. Впрочем, не только у меня. В небольшом вагончике, который подогнали по железнодорожным путям прямо ко входу гостиницы, напряжены были все. Дэн мрачно смотрел в окно. Маркус буравил взглядом одну точку. У Лео на щеках перекатывались желваки. Макс сделал вид, что читает брошюру гостиницы, хотя взгляд его не шевелился. Вал вообще все время был мрачен и задумчив, а Ривиан просто спал. «Вас всех моль, что ли, покусала?» – спросил Робинсон, когда вагончик тронулся. «Оно быстро собрались. Впереди игра. Ваш шанс выйти в полуфинал». Она встала на ноги и скрестила руки на пышной груди. «Мне плевать, что там у вас у каждого произошло. Но если вы просто ссыте перед этими недоделанными металлистами, то у меня для вас плохая новость. Вы хреновые игроки, и вериги такие не нужны. Мне такие не нужны. Ваше место с девчонками из группы поддержки. Махать в воздухе блестящими помпонами. Девчонки». «Вы что-то имеете против девчонок?» – поинтересовалась Миранда. «У тебя у единственной в этом вагоне есть яйца», — отрезал Робинсон, заставив меня от неожиданности хихикнуть. «Полностью поддерживаю», — сонно сказал Гурсо, вызвав уже смешки со стороны парней. «Порвем их», — продолжал Робинсон. «Порвем», — слабо согласились парни. «Было бы кого рвать», — фыркнула Миранда. «Они сами приползут на поле, как сонные мухи». «Вашу выходку я не одобряю, но понимаю», — заметил Робинсон. «Соперник слаб и демотивирован. Если вы сегодня проиграете просто потому, что устали и раскисли, то в команде никому из вас места нет». На удивление парни начали хмуриться, но как-то подбираться. Плечи стали расправляться, спины выпрямляться, а в глазах появилась тень решимости. Тогда я тоже встала рядом с Робинсон. Команда Академии не выходила в финал уже 2 года, но сейчас у нас очень сильная команда. Неуверенно проговорил я, пытаясь по очереди поймать взгляд каждого. Каждый по отдельности, никто из вас не вытянет всю игру. Но вместе вы непобедимы. Макс может поддержать вас любой магией, любой стихией. Даниэль – самый быстрый дракон из Хельгена. Лео мастерски контролирует пространство, управляя не только игроками своей команды, но и соперников. Маркус гениальным образом меняет стратегию игры прямо на поле. Миранда – самый ответственный игрок и порвет любого, кто будет угрожать нам поражением. А уж когда она вместе с Бьёрном, эту защиту пробить почти невозможно. Ривен, ты можешь становиться почти невидимым, сбивая соперников с толку. Вау, твоя пробивная сила и мощь может разбить любую преграду. Нам бы тебя на игру с гаргулами. Послышались смешки и одобрительное бормотание. Мишель очень вас верит, заметил Робинсон. И если вы проиграете, это будет настоящим предательством. Вы предадите не только ее, меня, Академию, но и самих себя. Так что, порвем их? В ответ раздался дружный рев, а потом хохот. Парни начали бурно обсуждать, как именно и кого они размажут по какой поверхности. А Робинсон, положив руку мне на плечо, одобрительно улыбнулась. Миранда Саблезуб. Поле для матча было неожиданно свободным. Ни естественных преград, ни рукотворных, напичканных ловушками. Только сплошная белая пелена густого рыхлого снега. Снег был везде. Он лежал на земле, он шапками нависал на козырьках и перилах. Он сыпался сверху и закручивался на ветру. Только подиумы для гнезд с двух сторон просторного поля возвышались над сугробами. Трибуны расположились прямо на улице, защищенные от снегопада только навесами. И когда мы стояли у выхода из помещений с раздевалками, готовясь сделать приветственный круг, они все уже были забиты зрителями. Среди них особенно выделялась дружная толпа артейцев в характерных черных одеждах с металлическими цепями и с длинными распущенными волосами. Комментатор объявил наш выход. И я первой выбежала вперед, на ходу превращаясь в дракона, а потом взмыла в небо, чтобы сделать несколько приветственных кругов. Остальные последовали за мной в очередности своих номеров, и комментатор поочередно представил нас. Затем приветственный круг совершили артейцы. Несмотря на то, что Шелли была так уверена в нашей победе, я все же немного волновалась. Черные драконы – сильный соперник. Недаром они заняли первое место в своей группе и вышли в четвертьфинал. Черные драконы славились силой и безжалостностью, а здесь, среди чистого поля, мы не могли даже пользоваться скоростью и ловкостью Дэна и Ривиана. Оставалось только одно – положиться на магию. По счастью, магии в Метелице было более чем достаточно, несмотря на то, что местные жители почти не могли ею пользоваться. Поэтому, когда раздался сигнал к началу первого тайма, мы выстроились в оговоренную ранее позицию и бросились на соперников. Со мной в паре был Ваал. Конечно, кому еще заменить медведа подобного рыча, если не ему? Вау и сам был близок по сложению к черным драконам. Если в нападении будет не больше 2, мы должны были легко их сдержать. А потом все произошло очень быстро. Нападение артейцев. Оба черные, как смоль, и немного грузные драконы просто неслись на нас, не разбирая пути. Их цвет оказался нам на руку, потому что, несмотря на обильный снегопад, они хорошо просматривались впереди. И еще бы снег не застилал глаза. «Щит!» – рявкнул я. Вал мгновенно порос каменной кожей и, растопырив лапы, создал у себя зависшую в воздухе каменную стену. Только крылья хлопали у него за спиной, что выглядело совершенно нереалистично. Он будто нарушал все известные законы физики. Я собрала свою магию в сгусток и приготовилась ловить нападающих в металлические сети. Сети должны были быть по-настоящему прочными. Я еще помню, как гаргулы легко рвали их, когда я недооценила силу противника. Один из нападавших, видимо, тот, кто должен был украсть яйцо, ушел в пике, пытаясь обойти преграду. Я бросилась за ним, чтобы поймать его в сети. Но тут раздался звук ужасного удара. Сигнал. Я остановилась еще до того, как поняла, что игра остановилась. Прямо у меня на глазах в снег падали два дракона. Черный нападающий и Ваал с пробитой каменной броней. Черный дракон, упав в снег, обернулся человеком. И я с ужасом узнала в окровавленном сопернике Кая. Того самого, который играл со мной в камень-ножницы-бумагу. И потом пытался пригласить на свидание. Ваал упал рядом. Он тоже был ранен и тяжело дышал. Оба провалились в снег, как в густую перину, и смотрели наверх. Я приземлилась рядом, обернулась человеком, и, увязая по колено, пошла к парням. «Вау, ты в порядке?» — крикнула я. «Кажется, ребра сломал», — тяжело дыша ответил тот. «Говорить может, значит, жить будет». Тогда я направилась к Каю. Его лицо все было покрыто темной кровью, и снег вокруг тоже успел окропиться, пока он падал. Это было прямое, лобовое столкновение головой прямо в каменную грудь моего товарища. «Эй, крошка», — проговорил это нечто, в чем с трудом угадывалось человеческое лицо. «Сегодняшняя победа. Мой тебе подарок». У меня перехватило дыхание. Рядом захлопали еще чьи-то крылья, а потом мне на плечи легли теплые руки Лео. «Леонардо Варгас. Рубины на снегу». «Нет, это были не рубины, кровь. Я снижался, спускаясь туда, куда упали два дракона». И отчетливо, несмотря на снегопад, видел алые отметины от упавшей на снег крови. И осознал. Я уже видел это раньше. Капли крови, которые падали с тела моего отца, прямо в снег. Он уже не дышал, не шевелился. Он был нанизан на острый конец обломавшегося дерева, словно тряпичная кукла. И в ушах звучал крик. Детский крик. Мой. «Залезь под кровать и не вылезай, пока кто-нибудь не придет», — велел мне отец, прежде чем покинуть домик. Я долго лежал под кроватью. Что-то шумело вокруг, было страшно. А потом, когда все стихло, я все-таки вылез. Не должен был, но вылез. И вышел на улицу, где увидел падающие на снег капли крови. Я решил тогда, что это случилось из-за меня. Что если бы я не вылез, то отец был бы жив. И все это забыл. И в тот момент, когда снижался над упавшими в снег драконами, воспоминания захлестнули меня. А в ушах продолжал звенеть детский крик.